Местные магазинчики мы успели обойти за полдня, ассортимент их не поражал воображение, и мне лишь ценой невероятной удачи подвернулась интереснейшая музыкальная шкатулка с лакримой в единственном на весь Георгин антикварном. Шкатулка проигрывала всего 21 композицию, только на одной из которой можно было различить мурлыкающий женский голос, но и такой плеер меня радовал, за неимением другой альтернативы. В Крокусе есть музыкальный магазин, в котором продаются даже наушники со специальным компактным проигрывателем, и лакримы с песнями новомодных исполнителей, поделился со мной Лукас, узнав о моем отчаянном желании слышать дома музыку, а не подавляющую тишину. Кажется, их товары можно заказать через некоторые торговые гильдии, добавил волшебник, и я даже немного воспряла духом. Не обязательно самой тащиться через полстраны в столицу, чтобы приобрести необходимые вещи. Прекрасно. Осталось только доползти до нужной торговой гильдии, способной покрыть мой запрос. Интересно, в какую сумму это удовольствие влетит. Раз уж даже эта древняя музыкальная шкатулка в богом забытом городишке обошлась в половину награды от рунных рыцарей, еще даже не полученной. Следующим днем мы уже покинули город. После получения награды от Калсельмо в Георгине нас больше ничего не держало. Дорен за все это время не нашел нас, и это казалось даром свыше. Мы могли спокойно вернуться во Фризию, сдать задание в гильдию. «Останешься в городе до полного выздоровления», – заботливо осведомился Лукас, разливая по чашкам чай, который, как и сервиз, достал из своего чемодана. Я покачала головой, вдыхая такой приятный цветочный аромат. «Нужно навестить племянницу. Составишь компанию?» – в шутку спросила, аккуратно взяв изящную чашку, и прикрыла глаза, растворяясь в аромате. Никогда не считала себя ценительницей чая и не слишком хорошо в нем разбиралась, но все завариваемые Лукасом чаи – произведение искусства. «Если твои родственники будут не против», – неожиданно согласился маг, и я распахнула глаза, удивленно уставившись на него. «Мне будет спокойнее, если я смогу проводить тебя. Или твоя племянница живет во Фризе?» «Нет, она живет с отцом в поместье близ Розы. Думаю, они будут не против еще одного гостя», – улыбнулась, в мыслях уже составляя письмо Джуда. «Предупредить о моем спутнике все же лучше заранее, а так я ничего не имела против компании волшебника, так и путь веселее, но что более важно, безопаснее». Примечание к части. Несмотря на наличие новых работ, про старые я тоже стараюсь не забывать. Глава небольшая и скорее переходная, но мне она кажется уютной. В следующей будет небольшой конфликт и, скорее всего, Водолей. Конфликт с Дарреном тоже решится в ближайшие главы, а пока поделитесь своими впечатлениями от этой главы и фанфика в целом, мне бы не помешало немного вдохновения. Карин на музыку. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. 22. Арчибальд. Неспешные беседы и вкусный чай создавали особенный комфорт, непередаваемую атмосферу спокойствия и уюта, чем я наслаждалась почти неприкрыто. Без Дарына поездка из Георгина оказалась на редкость приятной и даже продуктивной. Лукас хорошо разбирался в магии, пусть уже не помнил, откуда и какие знания черпал, охотно делился со мной. Я показала ему некоторые заклинания Фреда Лилики, какие переписала в свой ежедневник, и мы вместе разобрали звездные оковы, тоже своего рода призыв, только не духа, а предмета из их мира. Ключа при этом не требовалось, и я гадала, как Фред Лилика изобрел это заклинание. Уж не помогал ему какой-нибудь дух, или, быть может, далекий предок сам бывал в царстве духов, но секреты Фреда оставались мне неподвластны, как и многие его заклинания. «Ты еще молода, если будешь упорна, твой резерв увеличится», — постарался утешить Лукас, но я не нуждалась в этом. Я знала свои слабости, знала, как с ними бороться, и сочувствие не требовалось для того, чтобы я начал работать над собой. Но холодно и скупо мага поблагодарила, принимая его благородные побуждения и искренность. Лукас, поняв, что развивать эту тему не стоит, тактично перевел разговор на другое, и мы успешно забыли про мой скромный магический потенциал. Фризия встречала нас полусонным вокзалом, на котором ходило больше работников в форме, чем пассажиров, и теплым светом уличных фонарей. Мы вернулись в город поздно ночью, и разумно решили, что гильдию навестим завтра ближе к полудню. Стоило отдохнуть с дороги, привести себя в порядок. «Это я должен провожать тебя, Карин», — по-доброму посмеиваясь, заметил Лукас, когда мы ехали в карете возничего. «Благо, никаких подозрительных скрипов и трансформаций карета не переживала. «У меня есть удобный транспорт и другие защитники. Могу позволить себе отплатить за доброту», с нотками сарказма ответила, склонив голову к плечу, рассматривая сидящего напротив мага. Он лишь вздохнул, признавая свое поражение. «Конечно, приятно, что он так обо мне заботился и переживал, но душить меня заботой я не позволю. Уж во Фризии я ощущала себя от чего-то куда более уверенно, чем в Георгине, да и действительно, мне ли бояться чего-либо. С моими звездными духами Лукас вышел у низкого двухэтажного каменного особняка, недалеко от главной площади города. За каменную кладку упрямо цеплялись темно-зеленые лозы неизвестного мне растения, а аккуратные квадраты лужайки под окнами заросли травой и сорняками. Волшебник поблагодарил меня за то, что подвезла, и пожелал спокойной ночи. Я дождалась, пока он взойдет на крыльцо и скроется в доме, и только после этого приказала Миртилу ехать к моему дому. Сил не хватило даже на то, чтобы приготовить себе ужин. Переодевшись в домашнее не без труда, все-таки рука мешалась, легла спать. Мне нравилась романтика путешествий на поезде, но я не могла отрицать того, что такие вещи выматывают. Ничего хорошего не снилось. Снова кошмары, перемешанные с детскими воспоминаниями. Мерзость. Еще и утром проснулась с четким пониманием того, что дома не одна, и уж лучше это были бы зомби с местного кладбища. «Госпожа, вы меня напугали, так тихо подкрались». Широкой улыбкой поприветствовал меня наглый лев, шатающийся по кухне. Я со скепсисом смотрела на него, отмечая, как дергаются львиные уши во всклоченной прическе. «Кого ты пытаешься обмануть? Ты прекрасно слышал, как я проснулась», помассировала переносицу, старательно усмиряя раздражение. «Проснуться после кошмаров и первое, что ощутить по пробуждении, открытые врата. Лучшее утро после долгого отсутствия дома. Я устала терпеть твои выходки, лев. Накажете, госпожа», его клыкастая улыбка, кажется, стала только ярче и шире. Дух покорно опустился на колени передо мной, смотря снизу вверх с игривыми искрами в больших и наглых глазах, едва скрытых стеклами овальных узких очков. Зачем ему вообще очки, если у духов априори не бывает проблем со зрением? Стиль у него странный. Галстук этот еще леопардовый совсем не сочетается с жилеткой в вертикальную полосу. «Думаешь, не накажу? Проверяешь границы дозволенного?» Недовольно хмыкнула, отлипая от дверного косяка, на который опиралась плечом. «Насильно захлопнуть его врата я не могу, все-таки он сильнее меня, а в договорах между людьми и владыкой звездных духов нет никаких таких правил, способных мне помочь. Зато есть уроки Фреда Лилика. Для многих заклинаний, которые он создал, мне банально не хватит эфира, но имелось кое-что, что я попробую впервые. Наверное, желание не ударить в грязь лицом перед всего лишь каким-то духом здорово замотивировало, или заклинание идеально подходило мне, как кровному потомку Фреда. А может, обсуждения с Лукасом в поезде дали плоды, но зеленый магический круг ярко вспыхнул вокруг запястья здоровой руки и пальцы сомкнулись на холодной цепи. Звездные оковы, лицо льва вытянулось в удивлении и узнавании. Он точно знал, что я держала в руках, но продолжал покорно сидеть на коленях, наблюдал. Я бросила взгляд на блестящую золотую цепь, которая, казалось, ничего не весила, и приблизилась к духу. Радовало, что он послушен и не нужно применять силы больше необходимого. Хотя и неприятно, что он лишь позволяет себя заковать. В принципе неприятно, что такая ситуация происходит. Мастером Шибари я никогда не была, если память мне не изменяет. Но магическая цепь подчинялась моим желаниям, создавая карабины там, где они требовались, и вскоре я заковал льва так, что он ни одно лишнее движение сделать не мог. Еще и цепь затянула потуже, чтобы лишить духа всяческой возможности почувствовать комфорт. «Госпожа», шумно сглотнув, обратился ко мне лев, когда я схватила его за галстук и потянула узел, ослабляя. «Сиди молча и думай над своим поведением и чувством стиля», брезгливо поморщилась, смотря на леопардовый галстук в своей руке. «Какая безвкусица!» Раздражающая деталь чужого гардероба полетела прямиком в мусорку, пока хозяин вещи, растрепанный и какой-то потерянный, смотрел на меня с разочарованием, чего он вообще ожидал. Скрытый мазохист, до желания и мыслей духа мне дела не было. Я хотела перекусить в кафе, но раз уж все так сложилось, все равно, пока раздражающий лев здесь, я не смогу призвать Миртила. Договоренного с Лукасом времени еще часа четыре. Сама приготовлю завтрак. пусть это и неудобно с одной рукой. Раненой я едва ли могла шевелить без того, чтобы не шипеть от боли. «Госпожа, а давайте я вам помогу, вы ранены». Весь издергавшись и завалившись на бок, но так и не добившись видимых успехов в освобождении от оков, лев сменил тактику. На его слова я лишь хмыкнула, больше слушая, как закипает чайник, чем духа. «Я могу за вами поухаживать, госпожа, это ведь мой долг, замолчи. Раз уж самовольно лезешь в этот мир, то будь готов находиться в нем на моих условиях. Может, это научит тебя действительно подчиняться своей госпоже», иронично посмотрела на льва, который перевернулся на другой бок, лицом ко мне. Цепи не давали ему разогнуть ноги, почти прижатые к животу, и высвободить сложенные в молитвенном жесте руки. По кухне поползли ароматы чая и овсяной каши на молоке. В холодильном шкафу отыскалась и баночка ягодного джема, открыть которую оказалось очень сложно. «Госпожа, давайте помогу. Ты очень поможешь, если замолчишь», — в раздражении подняла на него голос. Под мое болезненное шипение из-за возмущенной жестоким обращением раны банка все-таки поддалась. Недовольно цокнула языком, кривясь от боли. «Госпожа Карин, вы ведь все-таки Лилика. Почему тогда не пользуетесь мной? Вы ведь должны помыкать мной, как вам заблагорассудится, и уж точно не мучиться самой». Почти так же громко возмутился лев, и я стукнула банкой о тумбу. «Может, еще горничной тебя сделать? Будешь мне дом убирать?» Обернулась на него, зло сощурив глаза. Назойливость духа выводила из себя. Почему он такой непонятливый и твердолобый? Я не лишилась чертовой руки, могу ей шевелить без риска того, что рана откроется, а значит, имею возможность позаботиться о себе сама. Не нужно мне так навязывать свою помощь. Это для Лилы в порядке вещей боевого духа использовать как няньку или прислугу, но мне ты нужен в конкретных ситуациях, и точно не в быту. Валяющийся связанным лев открыл рот, готовый возразить, да так ничего и не сказал, застыв с разомкнутыми губами. Я выразительно фыркнула и отвернулась. Кипящий чайник как будто олицетворял меня саму в данный момент, и я раздраженно выключила плиту. Чайник начал затихать, и мои эмоции вместе с ним. Верно, не стоит позволять духу выводить меня на эмоции. Лучше сосредоточусь на завтраке. Исчезать лев, вопреки испытываемым неудобствам, не спешил. Я была уверена в том, что ему под силу вернуться в мир звездных духов. Не может вызванная мной оттуда же цепь оказаться сильнее зодиакального, не с моими запасами эфира. Однако, игнорируя возможность вернуться, лев продолжал оставаться подле стола, смотря на меня несчастными глазами. Очень хотелось его пнуть или накрыть пледом, как попугайчика. Свалив грязную посуду в раковину, замочив миску из-под каши в воде, я отправилась в спальню. Пока помнила, следовало написать Бжуда письмо и предупредить о моем спутнике. Не будет же он против еще одного гостя, тем более, мы максимум переночуем в поместье Хартфилиев, после чего поспешно покинем его, не злоупотребляя гостеприимством. Мне все еще не хотелось нянчиться с детьми, и дольше необходимого задерживаться там смысла не было. Может быть, стоит даже посмотреть задание, возможно, какое-то сможем выполнить на обратном пути. Ключ голубя привычно лег в ладонь, но я вовремя остановилась и похолодела при мысли, что чуть не открыла врата. Мне не хватит сил призвать одновременно с зодиакальным Серебряного. Чертов лев все еще находился в доме, и это лишало меня возможности не только Миртила вызвать, но и любого другого духа. «Свали уже, мне нужен факт», — сжимая письмо и ключ в здоровой руке, я сверху вниз посмотрела на валяющегося на спине с задранными ногами льва, все еще скованного цепями. «Как жестоко, госпожа, я связан и ничего не могу», — плаксиво капризным тоном сообщил лев, игриво смотря на меня из-за съехавших на бок очков. Я лишь скривилась в ответ и вытянула в его сторону больную руку. Вспыхнул зеленый магический круг, приятным холодком энергии пройдясь по всей руке, успокоив даже рану, и цепи истаяли золотыми частицами эфира. Получивший свободу дух слишком уж энергично подскочил на ноги, одним движением поправив очки на лице, и с хитрой улыбкой приблизился ко мне. «Убирайся», — напомнила ему ледяным тоном, и лев все-таки немного скис. «Непонятно, правда, насколько искренне. Вы так недружелюбны ко мне, госпо. Я Лилика, как ты помнишь. Дружелюбие нам не свойственно», — перебила, пока он не повторил уже опостылевшие обращения. «Какой же все-таки назойливый. Но вы как раз не очень следуете заветам, Лилика», — усмехнулся лев, хитро прищурившись, и исчез, не давая мне и слова добавить. Фыркнула, ощущая какое-то непонятное раздражение. И чего этот дух все из себя строит? Ему то ли нравится меня дразнить, то ли он проверяет что-то ведомое только ему, то ли все еще прощупывает границы. Какой бы вариант ни оказался правильным, это не отменяло моих испорченных играми льва нервов. От продажи его ключа все еще удерживало лишь то, что он сильнейший боевой дух среди всех существующих. Факт отправился с письмом к Джуда, а я, в спальню, чтобы привести себя в порядок. Мысленно же составляла список дел на сегодня, понимая, что все упирается во встречу с Лукасом. С ним и обговорим планы на ближайшие дни. Не прошло и 10 минут, как факт приземлился на незастеленную постель и сообщил о доставке письма. Я погнала наглую птицу в мир звездных духов, захлопнув врата. Уж с Серебряным я могла такое провернуть. Недовольно посмотрела на следы птичьих лапок на постельном белье и подумала, что у меня нет стиральной машинки или чего-то подобного. Есть ли среди Серебряных кто-то вроде горничной? С тяжелым вздохом провела рукой по распущенным волосам, которые из-за раненой руки не могла собрать хоть в какую-то прическу, и оставила эту проблему до вечера. Насчет ответа от Джуда не переживала. У Грамми имелся свой дух голубя, так что, как только Джуда соизволит, ответ придет незамедлительно. Может быть, птица Грамми менее раздражающая, чем факт. Миртил остановился прямо напротив ворот гильдии, и я не могла нарадоваться на то, как спокойно и безопасно теперь им пользоваться. Почему раньше не додумалась надавить на духа? Его несчастная мордашка не портила мне настроение, так что и ценой за спокойствие высокой не казалось. Отправив духа вместе с каретой туда, откуда он появился, я в хорошем настроении зашла в гильдию. Лукас уже сидел за барной стойкой с чашечкой чая, причем явно не из своего сервиза. Видимо, барный набор. Меня маг заметил сразу и тепло улыбнулся, кивнув. Я невозмутимо, не прибавляя шаг, отправилась к нему, старательно не обращая внимания на взгляды, направленные на меня. Сагильдийцы рассматривали меня и даже не стеснялись делать это откровенно, прекращая разговоры между собой, или напротив, начиная шептаться обо мне. Я почти не слышала, что они говорили, разве что пару раз почти дернулась, когда звучала Карин или Лилика. «Ох, дорогуша, нелегко тебе пришлось на первом задании». Приложив ладонь к пухлой нарумяненной щеке, с приторным сочувствием и театральным придыханием сказал мастер Боб. Я медленно кивнула, занимая высокий стул рядом с Лукасом. Очевидно, он уже отчитался по заданию. Мастер Боб одарил меня внимательным, почти сканирующим взглядом из-под полуопущенных пушистых ресниц. Выглядела я хорошо, уж постаралась перед выходом. Выбрала черную рубашку, под которой не видно бинты на руке, узкие коричневые брюки, сумку через плечо из гардероба прежней Карин, и волосы так и не смогла никак заплести, заколов лишь щелку, чтобы в глаза не лезло лишний раз. «Выглядишь такой бледной». Понятия не имела, комментарий это касательно моей кожи, отсутствия макияжа или сдержанного наряда. «Карин, ты ведь не знакома с процедурой сдачи задания? Давай я покажу», — предложил дружелюбно Лукас, пододвигая ко мне по стойке несколько уже заполненных листов. Его отчет о задании и еще чистый бланк, который, очевидно, предстояло заполнить мне. Мастер Боб отвлекся на другого мага, подошедшего к стойке, и вернулся уже к моменту, как я почти закончила заполнение бланка под чутким руководством Лукаса. На самом деле, ничего сложного в этих процедурах не было, даже распоследний дурак сможет справиться. «Так приятно видеть, как ты снова обучаешь новичков», — жеманно хихикнул мастер Боб, сцепив руки в замочек, в умилении наблюдая за нами. «Карин, душка, хочешь чего-нибудь? Чай, коктейль, сладенькое?» «Пожалуй, коктейль», — неловко улыбнулась в ответ. Не было желания напиваться, но побаловать себя и отпраздновать первое выполненное задание стоило. Уж один коктейль я заслужила. Лукас посмотрел не очень одобрительно, но смолчал, за что я ему благодарна. Не хотелось бы с ним ругаться по этому поводу. «Мастер, я бы хотел взглянуть на документы о том самом задании с магическим советом», понизив голос почти до шепота, сказал Лукас, когда мастер вернулся с красивым изумрудным коктейлем в фигурном стакане. Мастер Боб так удивился внезапной просьбе, что его рука чуть дрогнула, но стакан он не выронил. «Мой коктейль не пострадал». «Вот как», — протянул он, чуть причмокнув губами, переведя взгляд с Лукаса на меня, а потом обратно. «Конечно, лапушка, ты имеешь полное право ознакомиться с теми документами. Вы с Карин можете пройти в приватную комнату, Я попрошу малышку Дженни принести нужное. Мастер Боб на этот раз оставил свой пост за баром, упорхав куда-то во внутренние помещения гильдии, и я растерянно посмотрела на Лукаса, потягивая алкогольный коктейль через трубочку. Мятная свежесть мешалась со сладостью киви и чего-то лаймового, приятно грея горло и грудь с первого же глотка. Лукас спустился с барного стула и галантно предложил следовать за ним. Оказывается, за деревянной широкой стойкой, по которой тянулись изящные голубые розы, скрывались двери в приватные комнаты. Внутри не было окон, только стол и кожаные диванчики. Малышка Дженни, действительно малышка, ей было лет 10 на вид, может даже меньше, и она была похожа на куколку. Огромные голубые глаза в обрамлении пушистых угольно-черных ресниц, изящные пухлые губки, мягкие на вид, чуть завивающиеся, густые светлые локоны. Она внимательно рассматривала меня какое-то время, прижимая к груди папки, а потом бросила вопросительный взгляд на Лукаса. «От мастера Боба», — важно сообщила девочка, подбегая к нему и протягивая папки. Он благодарно принял их и протянул ребенку в ответ небольшой полупрозрачный мешочек, наполненный красивыми печенюшками. Дженни тихо пискнула от радости, хватая сладости. «Спасибо, дядя Лукас, обещаю, маме не скажу», — ответственно заявила девочка и тут же сбежала, оставляя нас одних. «В гильдию принимают и настолько юных членов?» – недоуменно спросила, поставив пустой бокал на стол. Лукас уже подтянул к себе папки, проведя над ними ладонью, под которыми вспыхнул магический круг. Матери Дженни ни с кем оставить дочь, когда она отправляется на задание, так что мастер Боб приглядывает за ней. А чтобы ребенок не слонялся без дела, вовлекает в деятельность гильдии, по-доброму улыбнувшись, пояснил Лукас, и я кивнула. Очень мило со стороны мастера подрабатывать няней для ребенка члена гильдии. Ты можешь взглянуть на эти папки, пока я читаю эту. Потом поменяемся, предложил волшебник, и я снова молча кивнула. Что тут еще сказать? Внутри картонной папки, от которой ощутимо веяло эфиром, очевидно, они были заколдованы, чтобы всякие любопытные не лезли, лежали белые листы, как те, что я заполняла. Отчеты о выполненном задании от Дарена и Лукаса. Последний лист оказался пустым, не тот, что принадлежал магу, сидящему сейчас напротив меня, в его отчете как раз имелась пара лаконичных строк. Нет, третий лист отчета о задании был заполнен красивым, с завитушками, почерком мастера Боба, и в оглавлении значилось имя, очевидно, того самого погибшего новичка, Арчибальд. Больше ничего, ни его способности, ни возраста, ни внешности. Неудивительно, конечно, ведь это всего лишь формула для отчета об итогах выполненного заказа. Размашистый почерк Дарена, легко читаемый, складывался в немного сумбурный текст. Следовали указаниям старшего мага, пришли, получили, подверглись нападению, кое-как отбились. Версия мало отличалась от той, что устно мне изложил Лукас. В его отчете, кстати, все выглядело еще сумбурнее, но куда лаконичнее. Пришли, получили ящик, телепортировались на точку, дальше не помнит. Очнулся уже в лазарете гильдии. Он действительно мало что помнил. Мне он сказал, что выжили оба рыцаря, но в отчете Дарена упоминалась гибель одного. Информации, конечно, кот наплакал. Да и было это уже несколько лет назад, толку-то ворошиться в бумагах. Прочитала, тактично осведомился Лукас, отодвигая от себя папку. Ничего нового, вздохнула, тем не менее протягивая папку с отчетами магу. Может, он увидит то, чего не вижу я. Лукас мрачно кивнул, забирая документы, а я же взяла то, что он читал до этого. На этот раз отчеты от совета магов, от рунных рыцарей. Тирм, какая знакомая фамилия. Погибший при исполнении рунный рыцарь Эрн Тирм. Могла ли его Карин знать? Поморщилась, понимая, что если Карин кого и знала, то успешно забывала. Даже если знакомство приносило пользу. В этой папке уже имелись отчеты не только за год, в которой случилось неудачное задание, но и документы, написанные многим позже. Внимание привлекли только два листа. Заметки мастера Боба и сообщение о закрытии дела, подписанное Лучианой Тирмой, Джаредом Лилика. «А ты не просто так обратил на меня внимание?» «Да», усмехнулась, подперев щеку здоровой рукой, и иронично взглянула на хмурого Лукаса. Он с недоумением посмотрел на меня, а я, опустив руку от лица, постучала ноготком по красивой гербовой бумаге из совета. Глаза напротив тут же озарились пониманием. На самом деле, это вышло случайно, — хохотнул он, заметно расслабляясь и цепляясь за возможность немного отвлечься от тяжелых воспоминаний. «Я же не следил за расследованием трагедии. Клэр тогда ничего и слышать не хотела об этом, и я сам не горел желанием. Хоть я и знаком с Джаредом, не знал, что расследование моего дела под его юрисдикцией. Он не расспрашивал тебя, вырвалось у меня. Я была удивлена и искренне не понимала этого. Как Лукас не мог знать об участии в расследовании Джареда, если общался с ним? Если сам Лукас, фигурант этого дела, очевидец, пусть и с амнезией, нет, наверное, узнал о моей потере памяти от мастера», — покачал головой с улыбкой Лукас и вздохнул. «Ничего не помню, совсем, все как в тумане, и, не знаю, думал, может быть, какие-то детали всплывут, если прочту эти бумаги», — поделился уже не скрывающий боли и печали маг. Его взгляд заметно потух, да и сам он ссутулился. Пожалуй, мне было его жаль. Хотел ли он это забыть? Даже если и да, он несознательно выбрал стирание травмирующих воспоминаний, и это тоже доставляло ему боль. Или больнее было давление осознания необходимости помнить. Если бы он мог дополнить случившееся, если бы вспомнил какие-нибудь важные детали. Возможно, такие мысли преследовали его, яростной ответственностью накидываясь на совесть волшебника. «Мастер Боб обратил внимание, что твой галстук был завязан по-другому, когда тебя доставили в лазарет», — поделилась своими сомнениями, медленно стуча ногтем по столешнице. «Галстук», — в удивлении Лукас даже рот раскрыл, но тут же издал смешок. «Прости, Карин, не думаю, что галстук в этой истории имеет какое-то весомое значение», — покачал он головой, «но я лишь сильнее нахмурилась и прикусила язык. Может, это и смешно, но мастер Боб довольно проницательный человек. Он очень внимателен к созданию своего незабываемого образа и также внимателен к внешности других. Даже посчитал достаточно важным указать в материалах по этому делу такой нюанс, как иначе завязанный галстук. Заметил же, только о чем это могло говорить? Странная вообще деталь. Состоялся бой не на жизнь, а на смерть, после которого полумертвый Лукас чудом добирается до медицинской помощи, и его галстук завязан не так, как обычно он делает. Кто-то перевязал ему галстук. Какого скампа это было нужно? Кому? Бредятина какая-то. Но было в этой бредятине что-то. «Я не вижу материалов по Арчибальду», — наконец сказала, закончив с папкой по прочим материалам. «Меня царапала фамилия Тирм, раздражало упоминание Джареда Лилика, а еще бесил галстук, так и требующий к себе внимания. Скоро я возненавижу этот элемент гардероба. Но вот один из главных фигурантов трагедии как-то выпадал из поля внимания. Все, что о нем известно, здесь», — вздохнул Лукас, пододвигая ко мне последнюю папку. Сам он к ней не притрагивался, и, наверное, ему было тяжело смотреть на того, кого он подвел. «Я принесу напитки. Что-нибудь будешь? Еще коктейль, пожалуйста», — попросила я, уже раскрывая последнюю папку. Лукас покачал головой, но вслух осуждать мой выбор напитка не стал. «Я уже не маленькая и могу позволить себе выпить». Об Арчибальде известно оказалось ничтожно мало. Сирота из детского дома Фризи, в папке о нем имелось лишь общее фото сирот, среди которых найти его можно было легко, даже не читая подписи на обратной стороне снимка. Все-таки среди остальных детей волшебник заметно выделялся. Высокий и крепкий, с немного раскосыми светло-фиолетовыми глазами и вьющимися густыми васильковыми волосами, в которых почти терялся зеленый ободок в виде лягушки. Арчибальд так заразительно улыбался, демонстрируя белоснежные клычки, что мне даже стало немного грустно. Почему он, а не Даррен? Хотя, наверное, это просто моя неприязнь к последнему говорила во мне слишком громко. Помимо фотографий имелись место захоронения, завещание и по мелочи. Маг перевоплощения. В своем отчете Даррен не писал ничего толкового о ходе боя, но один из выживших рунных в своем докладе расписывал случившееся чуть ли не поминутно. Напали на них из засады, причем маги династии Черепа знали точно, что за груз доставляли маги и рыцари. Вероятно, использовали магию или артефакт, потому как Лукас не мог телепортироваться за пределы поляны. Потому Арчибальд со своей магией перевоплощения обратился голубем, чтобы отправиться за помощью. Его убили в таком виде. В таком виде и похоронили. Его небогатые пожитки и компенсацию от совета передали его наставнице, Румике Риалит, тоже волшебнице Голубого Пегаса. Хотя логично, парень либо нашел наставницу в единственной магической гильдии своего города и потому вступил в гильдию, либо знал ее еще до гильдии и просто последовал за ней. Лукас вернулся с напитками как раз тогда, когда я записывала в ежедневник мучающие меня моменты. Кажется, детективом я не была, да и не увлекалась даже, и потому мозг активно сопротивлялся попыткам расследовать столь странное дело. Дедукции не хватало. Карин тоже в подобном не смыслила, и на ее знания опираться я не могла. Хотя если совет сдался, то что найду я? Лукас, а разве маг перевоплощения не должен вернуться в изначальный облик, когда умирает? Спросила я, с благодарным кивком принимая зеленовато-изумрудный коктейль. Мастер Боб настоящий волшебник в плане приготовления напитков. ХММ, хороший вопрос, Карин, не слишком приязненно взглянув на папки, отозвался задумчиво Лукас. Думаю, это зависит от силы мага, характера его магии, лучше такое спросить у Румики, когда она вернется с задания. Она мастер в магии перевоплощения, только расспрашивать лучше тебе. Невесело усмехнулся маг и сделал глоток чая, изящно держа блюдце. Я недоуменно вскинула брови, гадая, почему стала крайней, как инициаторка. Но я даже знать не знаю эту волшебницу. В принципе никого из гильдии не знаю, кроме Лукаса. Румика меня не очень жалует после случившегося с Арчибальдом и Дженни. Понятнее от объяснений Лукаса не стало. Если про Арчибальда я еще могла понять, все-таки технически Лукаса можно обвинить в том, что он не уберег ее ученика, то Дженни тут вообще при чем. После смерти Арчибальда, Дженни разочаровалась в магии перевоплощения и отказывается обучаться ей у матери. Я понимаю, как это ранит Румику, но мои разговоры с Дженни не привели ни к чему, так что я никак не могу загладить свою вину, вздохнул совершенно раздавленный всеми событиями Лукас. Только минуту назад он казался пришедшим в себя, а сейчас снова демонстрирует, как его подкосило то задание. Доверие с его стороны тешило мое самолюбие, но в остальном я ощущала себя неуютно. «Хорошо, поговорю с ней», — ободряюще улыбнулась Лукасу и припала к своему коктейлю, в смущении отводя глаза. Как утешать волшебника, не имела ни малейшего представления, как и не понимала, чего вообще во все это ввязалось. Мне импонировал Лукас, и он сам так трогательно взял ответственность за меня на себя, так заботился. Кажется, я просто хотела отплатить ему за доброту. Придя к равновесию между своими мыслями и чувствами, я допила коктейль и со вздохом перешла к обсуждению с Лукасом предстоящей поездки. Неизвестно было, когда вернется Румика, а нам следовало поспешить на день рождения Люси. Идею взять задание, которое можно будет выполнить по пути, пришлась Лукасу по душе. Пусть нам пока хватало денег с выполненного, никогда не знаешь, когда понадобятся еще финансы. Уж что-что, а деньги лишними не бывают. 23. Перевоплощение. Примечание к части. Как и пообещала в Розмарине, выкладываю продукт вратам в мае. Спасибо большое тортику, регулярно справляющемуся о моем самочувствии, синее сердце. Третий коктейль не был бы лишним, но желание побыть дома и расслабиться за какой-нибудь книгой, а то и ванну набрать, перевесило все. Заметив перемену в моем настроении, Лукас посоветовал мне вернуться домой и отдохнуть. Выбор задания и покупку билетов он взял на себя, как по-джентльменски. Спорить с ним я не видела смысла. «Может быть, я навещу тебя завтра?» – предложил Лукас, спрашивая у меня разрешение на подобный визит. Недолго думая, я согласилась. Все лучше, чем завтра снова трястись до гильдии с Миртилом. Объяснив, где живу, и договорившись о времени визита, распрощалась с Лукасом и после еще и с мастером Бобом, который снова не преминул заметить, какая я бледная, а еще попросил пройти с ним, чтобы подписать какую-то обязательную бумагу. Я думала, что кроме заполнения анкеты для вступления ничего не требуется, но, конечно же, покорно прошла с мастером в неприметную дверку у бара, за которой оказалась кухня. «Дорогуша, я так рад, что вы с Лукасом поладили. После всего случившегося в его жизни я так переживал за него». Прижав усеянную перстнями ладонь к щеке, я отметила и потрясающий маникюр Боба, сообщил с придыханием он. Я чуть улыбнулась. Мне повезло, что он так обо мне заботится, отговорилась я, хотя действительно думала так. Но и ты, милая, позаботься о душке Лукасе. Ему не так давно вырезали малюсенькую антиэфирную опухоль, так что ему не стоит перенапрягаться в магическом плане, понимаешь, несмотря на сладкий голосок и милую улыбку. Взгляд у мастера Боба оказался пробирающим до мурашек. «Разумеется, я буду его беречь», — кивнула я, задумываясь над словами мастера. «Откуда у Лукаса антиэфирная опухоль, возникающая от постоянного перенапряжения магической силы? Откуда это самое постоянное перенапряжение, Если у него наоборот, блок стоит на собственных силах, значит, он использует силы постоянно и даже не осознает этого, смотря из окна кареты на Фризию, все крутило в голове полученную информацию. Ежедневник с выписанными вопросами, дополненный заметкой о разговоре с мастером, лежал на коленях, и я в раздражении каждый раз цеплялась за галстук. Может, потому что это одна из самых раздражающих деталей во льве, помимо его характера. Если галстук был завязан не так, как обычно делал Лукас, это значит лишь то, что галстук завязывал не он. Но кто, Даррен, чего ради перезавязывать галстук, когда нужно спешить с доставлением товарища к врачу, чтобы что-то скрыть? Просто из-за нервов во время транспортировки нечем было занять руки, я не желала плодить сущности и строить теорию заговора там, где, возможно, ничего и нет. Но, уже знакомая с Дарреном, я ожидала подспудно какого-то подвоха. «Госпожа, позвольте о вас позаботиться. Обед, ванну». На пороге собственного дома меня встречал лев, хотя Миртл буквально минуту назад исчез. Я застыла, но не от неожиданности появления льва, а от его вида. Он был в платье горничной, в черном и консервативном платье до щиколоток, в белом фартуке с оборками и леопардовом платочке под черным воротником платья. «Что это на тебе?» «Нет, не отвечай», — здоровой рукой накрыла открывшийся рот льва, явно готового ответить нечто несуразное. Аж голова пошла кругом, и явно не от двух выпитых коктейлей, которые, к тому же, за время поездки выветрились. Зодиакальный дух чуть ли не светился от радости из-за собственной шалости и бережно охватил мою ладонь двумя руками, отнимая от своего лица, чтобы запечатлеть поцелуй на тыльной стороне ладони. Я скривилась. «Раз так хочешь побыть горничной, то набери мне ванну, горячую. Приготовь обед и постирай постельное белье», — перечислила я задание для такого услужливого льва, и его глаза за стеклами овальных очков забавно округлились в удивлении. Он даже мою ладонь выпустил. «Госпожа, вы правда хотите, чтобы я все это сделал?» — недоверчиво осведомился он. Непонятно, он не рад таким заданием или удивлен, что я ему хоть что-то позволила сделать. «Не мне же этим заниматься», — кивнула на свою раненую руку. «Раз ты не смог уберечь своего заклинателя от ранения, то возьми на себя ответствие». Лев, наглый кошак с самым серьезным и мрачным видом, подхватил меня на руки, не дожидаясь, когда я закончу говорить. «Я позабочусь обо всем, госпожа Карин», — со всей серьезностью заявил дух, и его энтузиазм даже как-то пугал. Я уже пожалела, что решила воспользоваться его навязчивой помощью. Надо было, как и утром, просто связать его и делать все самой. По итогу, меня усадили в кресло, принесли чай с тостами, покрытыми джемом, и пообещали самую лучшую ванну в моей жизни. Переживу ли я это? Может быть. Теперь лев напоминал электровеник, и слышно его было практически по всему дому. Хотя скорее, это был тыгдык, как у кота, огромного и наглого. Я старательно цедила, к моему удивлению, вкусный чай и листала бездумно свой ежедневник. Мысли все еще блуждали вокруг трагического задания Лукаса, и, что, если он и не Лукас вовсе? Даррен, самый мутный, по-моему, в этой истории, ведь так и сказал мне в поезде в Георгин. Он не тот, за кого себя выдает. Амнезия еще это и ограничение на магии, но при этом постоянное ее использование, доведшее аж до появления опухоли. Но мог ли Арчибальд заменить Лукаса? О нюансах его магии нужно будет расспросить его наставницу, но даже если он мог бы перевоплотиться в другого человека и скопировать магию, куда тогда делся Лукас? Почему никто не допустил мысли, что вернувшийся Лукас – Арчибальд? Значит, этот вариант несостоятелен. Уж наставница должна была хотя бы что-то заподозрить. Нет, чем же владел Арчибальд? Из детства помнила лишь одну магию перевоплощения, ту, которой владели близнецы. Эти парные зодиакальные духи были способны не только принять вид человека, к которому прикоснуться, но и использовать его магию, насколько позволит разгуляться эфир заклинателя. Почему бы мне не отправить к Лукасу факта? То есть, раз я лично не знаю Лукаса, как сказала вредная птица, то, может, к Арчибальду он полетит охотнее, если у него получится, на одну загадку меньше с минимальными затратами сил. Если нет, то придется думать дальше. Но даже рунные рыцари, простейший Агарат, Джарит Лилика ни к чему не пришли. Мне ли в этом суждено разобраться, когда я ни разу не Шерлок? «Ванна готова, госпожа», — сообщил мне весьма самодовольный лев, галантно склонившийся к моему креслу, лишь уши едва подрагивали во всклоченных рыжеватых волосах. По полу, от кресла и дальше из комнаты, Вероятно, до самой ванны были разбросаны алые лепестки роз и мирно горели маленькие круглые свечи. «Откуда ты?» «Нет, не хочу знать», — вздохнула я, помассировав висок. «У меня дома точно не было ни свечей, ни тем более роз. Даже во дворе у дома ничего такого не росло. Отнести вас?» — лукаво улыбнулся лев, но я отмахнулась. «Исчезни, ванну и без тебя смогу принять», — погнала его в раздражении, понимая, что в своей наглости и издевательской заботе он может еще и спинку мне потереть. «Я вернусь через час, чтобы сделать вам перевязку, госпожа», — поклонился лев и истаял золотыми искрами. Я облегченно выдохнула, оставшись наконец в одиночестве. «Удобно, конечно, когда дух вот так хлопочет по дому, но не вел бы он себя при этом так, так раздражающе. Пришлось идти в спальню за будильником. Я же не хочу просидеть в ванной до самого возвращения льва, чтобы он меня застал в неглиже. Как я и предполагала, цветочная дорожка и свечи тянулись до самой ванны, которая переливалась какой-то лазурно-перламутровой водой с блестками, что лев в нее добавил. Он, конечно, не мог причинить мне вред, такое правило установил владыка звездных духов, однако все равно как-то боязно. Но температура воды оказалась идеальной, да и пахло от нее какими-то цветами, немного напоминающими запах сирени. Я положила на специально подложенное полотенце и свесила перебинтованную руку с края бортика, чтобы не мочить. Потрясающе! Все тело как будто пронизывала чистая энергия, а не вода, и я попробовала помедитировать, что удалось с непривычной легкостью, и мой магический контейнер ощущался поразительно четко. Да что же этот кошак с водой сделал? Когда прозвенел будильник, я с явной неохотой выбралась из волшебной воды. Всего полчаса медитации в ней здорово увеличили резерв, как если бы я медитировала 8 часов кряду. Даже сожаления по поводу того, что позволило льву творить что вздумается, покинули меня вместе со всяческой усталостью. У меня еще оставалось время до возвращения льва, и я призвала факта. «Доставь сообщение Арчибальду, скажи, что от Карин, и дождись его ответа», проинструктировала наглую птицу, которая вновь потопталась по кровати, оставляя новые следы лапок. «Пущу на жаркое». Кое-как переодевшись в домашнее, все-таки потревожив рану, я спустилась в полупустую гостиную и уселась в уже полюбившееся кресло, принявшись разматывать промокшие бинты. Те легко отходили от кожи, и зашитая рана выглядела уже почти прилично. Пусть и доставляла дискомфорт, оставалось дождаться факта. Пока птица не вернется, лев не появится, я надеюсь. Потому что двух духов, даже если только один из них будет зодиакальным, я все еще не потяну при всем желании. Вообще, стало чуточку интересно, как работает поиск адресата факта, но расспрашивать самого голубя об этом совсем не хотелось, из-за его манеры изъясняться. Пафосный комок перьев, а почитать мне было негде, в исторических трудах Лилика не утруждались подробным изучением. Работает и ладно, их волновало только практическое применение. Все исследования Лилика завершились с исчезновением Фреда Лилика, и это даже как-то грустно. Наконец посреди комнаты возник пернатый почтальон, грузно и шумно приземляясь на пол, прямо в лепестки роз, задевая уже потухшие свечи. Арчибальд был удивлен моему визиту, факт и то, что ему неведомо и весьма любопытно, как у госпожи Лилика получилось отправить ему послание, когда ранее это не представлялось возможным. Гордо надув белоснежную грудь, прокурлыкал факт, и я победно усмехнулась. «Все-таки Арчибальд, как он выглядел? Как ты вообще находишь адресата?» Все-таки не совладала я с любопытством, готовая смириться с манерой изложения информации эксцентричного духа. Факт, что Арчибальд выглядит как джентльмен почтенного возраста, обладающий прекрасными манерами, невысказанное в отличие от вас так и повисло в воздухе, и я угрожающе нахмурилась. Голубь тут же нахохлился, напоминая уже перьевой шар больше, чем птицу, и поспешно продолжил. «Важный факт, я имею исключительный дар находить адресата по имени, данному ему от рождения, при условии, что заклинатель знаком с ним лично», — гордо сообщил дух. Звучало как-то. «А если человек не знает своего имени, данного от рождения», — уточнила я, считая это каким-то странным критерием поиска, хотя момент с личным знакомством как раз не вызывал вопросов. «В таком случае факт, что факт единственный, кто найдет адресата по добровольно принятому имени», сообщил комок перьев, и я медленно кивнула. «Свободен», отпустила духа, захлопывая врата. «Что же, Лукас, Арчибальд, факт не мог ошибиться, в силу звездных духов я верю и не ставлю ее под сомнение. Но тогда имя Лукас Мак принял недобровольно, и, что же все-таки произошло? «Госпожа Карин, вы готовы к перевязке?» Появился улыбающийся лев, но уже не в наряде горничной. Теперь на нем был белый халат и белая шапочка с красным крестом, а в руках он держал современного вида аптечку, только желтую и с леопардовыми черными пятнами. «Что ты сделал с водой в ванне?» – спросила я, старательно закрывая глаза на нелепый вид духа. «Он просто пытается вывести меня из себя. Спокойно. Вам не понравилось?» Притворно надул губы и жалобно свел брови лев. Его пантомима должного эффекта не вызвала, я совсем не ощутила жалости к нему. Однако вопрос и правда неудачно сформулировала, даже тон не смягчила. «Понравилось. Очень. Спасибо, ты был прав. Это лучшая ванна в моей жизни», – устало вздохнула я, до сих пор ощущая легкость, которую вдохнула в тело искрящаяся вода. Лев тут же расплылся в улыбке и даже начал мурлыкать какой-то мотивчик себе под нос, аккуратно нанося ватным тампоном мазь на края сшитой раны. Я даже не шипела и не дергалась, больно не было. Это вода из мира звездных духов, она полезна для тела и магии, госпожа. Я готов делать вам такую всегда, когда только пожелаете, щедро предложил лев, и я усмехнулась. «Разумеется, я воспользуюсь этим предложением и не единожды. Ты не обязан столько делать для меня из-за чувства вины или долга», – проворчала, все-таки все еще испытывая недовольство какой-то частью своей души, той самой, которая выпускала колючки и надрывалась, «я сама справлюсь». Правда, эта часть легко умолкала под гнетом прагматичности и простейшей, но оттого не менее сильной любви к комфорту. Только вот все равно мотивы льва были мне непонятны. Его логика в принципе заводила меня в тупик. Или я просто не уделяла достаточно времени попыткам его понять. «Вы правы, госпожа, но лишь в том, что я питаю чувство долга», с улыбкой, но с очень уж серьезным и отстраненным взглядом сообщил лев. Я не захотела расспрашивать и развивать эту тему. В конце концов, мне, как и предыдущим поколениям Лилика, важен лишь результат. «Положи это на место», — заледеневшим тоном приказала я, когда лев достал из аптечки бинт, совершенно отвратительной и безвкусной леопардовой расцветки. «Госпожа, но мне нужно перевязать вашу рану», — притворно возмутился лев, но в его глазах полыхали огни коварства. «Он развлекался за мой счет, или мстил за свой выброшенный галстук. Найди белые бинты», — непреклонно потребовала, смотря на леопардовые ленты в его руках как на заклятого врага. «Не капризничайте как ребенок, госпожа, это особые бинты из мира звездных духов, которые помогут вашей ране быстрее зажить», — настаивал на своем Лео, и я внимательно вгляделась в его не очень-то честные глаза. «Врешь», — не спрашивала я, а утверждала. «Как можно, госпожа, я бы никогда не обманул вас», — патетично воскликнул лев. «Что же, возможно, о происхождении бинтов он не врет, но вот об их целебном эффекте, может, тоже правда. Как правда и то, что он нарочно выбрал такие. Вы так боитесь животных принтов, я думаю, они вам очень к лицу, как и в принципе яркие цвета. Я не спрашивала твоего совета по поводу моего стиля», — заворчала, закрывая глаза и откидываясь на спинку кресла. «Делай, что хочешь». «Да, я смирилась с гадостной натурой этого кошака, пока он не переходит границы. К тому же, бинты под одеждой все равно не видно будет, да и завтра в любом случае сделаю перевязку». Лев очень споро и аккуратно закончил с перевязкой и теперь с каким-то умилением рассматривал получившееся. Я же смотрела на руку так, будто ее оплела мерзкая змея, а не всего лишь цветной бинт. «Ты обещал постирать и приготовить обед», — раздраженно напомнила, желая спровадить духа хоть куда-нибудь. «Разумеется, госпожа», — лев широко улыбнулся и ушел на кухню, оставляя меня наконец одну. «Засранец ушастый, можно было сказать, что настала идиллия». Я уже хотела было немного помедитировать и поразмышлять, как услышала скрип входной двери, которую с самого переезда в дом так и не смазала, совсем позабыв об этом. Кто-то нагло вошел в дом, и, так как лев уже на кухне, я понятия не имела, кто ко мне нагрянул. Примечание к части. Мы все ближе подбираемся к разгадке той мутной истории, но не обернется ли это все новой головной болью, особенно для Карин? Ну и сами понимаете, что без стука в дом с добрыми намерениями могут заходить лишь друзья из хвоста феи, но Энна в Магнолии, автору на формочке для печенья. Плюс 79 277 579 27 сбер. 24. Нехитрый план. Точно ли я запирала дверь? Нет, исключено, я действительно заперла ее, Даже если была поражена внешним видом встретившего меня льва, значит, кем бы ни был вторженец, ничего хорошего лично мне он не сулил. Его шаги раздавались издевательски медленно, он по-хозяйски шествовал к гостиной. Лев оказался возле моего кресла многим раньше, буквально сразу после скрипа двери. Дух замер рядом в напряженной позе, насторожив уши, шевелящие всклоченные рыжие пряди, и смотрел по-настоящему звериным взглядом в сторону коридора, по которому приближались шаги. В гостиную из полутьмы коридора шагнул широко улыбающийся и одетый с иголочки маг. «Даррен, какого скампа ты ворвался в мой дом? Откуда вообще узнал, где я живу?» Сходу начало возмущаться, заметно напрягшись. Свой новый адрес я назвала только Лукасу, еще указала в гильдейской анкете. Больше поверю в то, что Даррен залез в гильдейские бумаги, хотя, вспоминая мастера Боба, скорее, Даррен просто следил за мной, не обязательно лично. Макс сощурил серые глаза, продолжая улыбаться, окинул внимательно оценивающим взглядом льва и вообще ощущал себя вполне хозяином ситуации, не спеша что-либо отвечать. Это настораживало. До сих пор я толком ничего не знала про Даррена, кроме того, что он маг голубого Пегаса, негодяй и потенциально сообщник темной гильдии. Даже не знала, какой конкретно магией он владеет, не воспринимала его всерьез, и это моя огромная ошибка. Остается надеяться лишь на то, что лев защитит меня. Милая Карин, как я могу не знать, где ты живешь? Как вообще могу упустить из вида единственную и неповторимую леди Лилика, дочь Джареда Лилика и младшую сестру покойной королевы Фиора? Широко улыбнулся Даррен, и в глазах его сияли торжество и пугающая холодная расчетливость. Он смотрел на меня как на драгоценность, на предмет столь ценный и желанный, сколь ли нужный лишь как средство. В голове все выстроилось по полочкам, наконец встав на свои места, и я глубоко вдохнула и выдохнула, сжимая здоровой рукой подлокотник кресла. Ирин вышла замуж за короля, ну само собой, потому Карин так бесилась, поэтому избавилась от всех монет с профилем королевы страны, не хотела лишний раз видеть личико старшей сестры. Что же касается Даррена, теперь не осталось сомнений в том, что он аристократ, причем, похоже, бывший. Память не хранила гробовое молчание, но и деталей скандала пару лет назад тоже. Одну семью лишили аристократического статуса за связь с темной гильдией. Бывает, не запоминать же теперь все детали такой тривиальной истории. Мне вышвырнуть его из дома, госпожа? Мрачно спросил лев, кажется, даже скаля клыки. Его прическа казалась более объемной и взъерошенной, как вздыбленная у кота шерсть. Подожди, попросила я льва, хмурясь. С чего вообще Даррен такой весь из себя уверенный и ведет со мной светскую беседу? Даррен Фризия, верно? О, так ты наконец поняла. Наигранно просияла и восхитился моей догадливостью маг, и я скривилась. Он прав, могла бы и раньше додуматься, что обычный среднестатистический маг не будет вести себя, как аристократ, тем более Даррен уже практически называл себя полным именем. Просто из-за лишения титулов и поместья королевским указом фамилия Фризия тоже оказалась отобрана, все-таки это название города и благородной семьи, коей перестала быть семья Даррена и он сам. Так он и стал называться Даррен Фрез. По старой памяти или с желанием хоть так сохранить кусочек прежней звучной фамилии, Шиагарат Милостивый, это же было на поверхности, а я поняла только сейчас, когда Даррен открыто заявил, в качестве кого его интересую. Даже оправдать себя не могу. Это форменная глупость и невнимательность, и не так уж много на меня навалилось дел в последние дни, уж подумать и составить полную картину могла бы. Значит, пришел с предложением, от которого я не смогу отказаться. Постаралась сиронизировать, но, честное слово, я все еще ощущала опасность от мага, не знала, чего от него ожидать. Он действительно силен, как демонстрирует своим уверенным поведением, или просто ждет подмогу. В каком-то смысле, расплывчато отозвался Даррен, совсем не дав мне и крохи информации. Это начинало напрягать все сильнее, а мои догадки и подозрения множились. «Скажи, дух слушается тебя?» – спросил бывший аристократ с непонятным весельем, и мне стало еще больше не по себе. «Причем тут лев?» – «Слушается. Что хуже для тебя?» – мрачно сообщила, прикидывая, какой козырь в рукаве держит Даррен. Не думает же он уговорить моего звездного духа не вмешиваться, духа не подкупить, пока жив его заклинатель. Напротив, так даже лучше для меня, как-то слишком торжествующе заключил Даррен. «Ты принадлежишь мне, Карин». Эти слова произнес как будто совершенно другой голос, не принадлежащий магу, более глубокий и как будто журчащий, с явственным эхом. Вспыхнул голубой магический круг и выплюнул в мою сторону несколько темно-бирюзовых щупалец, состоящих из воды или иной жидкости. Холодное склизкое прикосновение расползлось по коже, даже сияющие светом кулаки льва никоим образом не задели щупальца, и я брезгливо скривилась, попытавшись отпихнуть от себя чужое заклинание. Голова налилась тяжестью, мысли замедлились, и я даже не смогла отнять руку от подлокотника. Лев с отчаянием посмотрел на меня, как будто мне нанесли серьезную рану или вовсе убили, но тяжесть распространилась на все тело, и я мысленно махнула на все рукой. Звездный дух с рычанием и оскорблениями бросился в атаку на Дарна, и я безучастно наблюдала за тем, как плавно утекает от удара маг. «Карин, прикажи ему замереть», — издевательски бросил Дарен, и я мысленно хмыкнула. «Ладно, лев, замри», — легко повторила приказ, наблюдая за тем, с каким отчаянием на меня вновь смотрит Леа, послушно застывший на месте. Даже его все еще сжатые кулаки медленно потухли. Он развеял свое сильнейшее разрушающее заклинание Регулус. «Странно, до этого мои приказы лев не очень-то и слушал». «Отлично, просто прекрасно», — ударно вырывались смешки. Он был в приподнятом настроении и медленно приближался к льву, разминая кулаки. Дух смиренно стоял, лишь скосил полный вины и отчаяния взгляд на меня. «Это все, типа, Дарен просто плюнул в меня какими-то щупальцами и думает, что победил. Я чего-то сильно не понимала». «Лев, обездвиж Дарена», — приказала, усилием воли избавляясь от странного мерзотного состояния, как если бы у меня была высокая температура, примерно того же уровня слабости, спутанность сознания. Дарен шокированно уставился на меня и тут же поплатился за это, когда в челюсть ему прилетел удар, от которого он уже не смог так же плавно утечь, как до этого, не покалечь. Он должен сохранить возможность говорить. Тут же переполошилась я, поняв, что вошедший враж лев бесхитростно может сломать бывшему аристократу челюсть. С почти маньячной улыбкой лев продолжил избиение, но в лицо кулаками больше не целил. Поваленный на пол Дарен пытался отбиваться, но призываемые им голубые магические круги буквально разбивались на осколки под градом сияющих золотым светом ударов льва. Пару раз Дарен все же смог призвать водяные хлысты, но и они под действием Регулуса не приносили вреда, лишь взрывались водными брызгами, которые едва долетали до меня, испаряясь еще в полете. Либо Дарен не был так уж силен, либо слишком расслабился и потому бесповоротно потерял инициативу в бою. От картины избиения Дарена я не чувствовала ничего особенного, ни ужаса, ни мрачного удовлетворения. Он просто получил то, что заслужил. Лишь когда раздался отчетливый хруст, а за ним крик, я в очередной раз поспешила вмешаться. «Он мне нужен живым и в сознании», — окоротила разошедшегося льва. «Это всего лишь нога. Он даже сознание не потеряет», — возмутился лев, но послушно прекратил и, поднявшись с едва дышащего мага, достал уже знакомую аптечку и бинты, на этот раз оранжевые в черную тигровую полосу. «Ты что, владеешь шибари?» — удивилась я, наблюдая за тем, как виртуозно лев связывает постанывающего от боли Дарена бинтами очередной нелепой расцветки. «Могу научить, госпожа», — обворожительно улыбнулся повернувший ко мне голову дух, не отвлекаясь, впрочем, от своего основного занятия. Я скривилась, отказавшись. «Таких знаний мне точно не надо». Пока Лаки тренировался в шибари на Дарене, у которого была очень уж неестественно повернута нога, я размышляла о произошедшем. Странная магия Дарена на меня не подействовала, и я даже подозревала почему. Я приняла имя Карин, раз уж Громми могла голубим отсылать мне письма, но все-таки это не было тем именем, с которым я родилась. Его я в принципе не помнила. Вероятно, потому подчинение не сработало. Бывает, какой-то эффект заклинания на меня, конечно, оказало, но не так чтобы сильное. Скорее, я немного подыграла Дарну, надеясь, что он, как третьесортный злодей, вывалит свои планы, но вместо этого он решил удовлетворить свои садистские замашки на льве. «Шиагарат, какие же злые у тебя шутки, и этого мужчину я при первом знакомстве считала обаятельным. У меня отвратительный вкус на мужчин». Заклинание развеялось очень быстро, стоило разлиться внутри возмущению. «Не буду же я наблюдать за избиением льва, он мой дух и какой-то мутный тип не смеет избивать его так, будто это он хозяин льва. Так что имеем, а имеем мы кучу вопросов. Для чего именно Дарен хотел меня подчинить? Что это вообще за заклинание и как работает? Его ли он применил на Арчибальде, чтобы стереть ему память? Что там вообще произошло? На какую гильдию на самом деле работает Даррен? Какие еще планы осуществлял и только вынашивал? Какие планы у его темной гильдии? Раскрыв блокнот и положив его на колени, прокручивая между пальцев карандаш, я уставилась на полную боли гримасу Даррена. Оказывается, я настолько жестокая тварь, что открывшаяся моему взору картина ничего в моей душе не вызывала. Никакого отклика. Что это было за заклинание подчинения? Начало я по порядку. Связанный маг скривился явственнее и уже не от боли. Так я и сказал. Ты пожалеешь, что не захотела пахара. Одного выразительного взгляда на льва хватило, чтобы тот с обворожительной улыбкой ткнул Даррена куда-то в спину. И он завизжал, почти на ультразвуке, от одного тычка. Вот этому я бы у льва обучилась. Если позволите, госпожа, я уже сталкивался с таким заклинанием. От него нет защиты, кроме фальшивого имени, но есть условия к магу, который хочет его применить. Он должен принести в жертву 7 человек и провести ритуал. Пока Даррен завывал, лев выдал мне краткую справку по интересующему меня волшебству. Как звездный дух, живущий не одно столетие, он сталкивался со многими волшебниками и волшебницами, так что его осведомленности я не удивилась ни капли. Также оно одноразовое. Можно подчинить своей воле единожды только на сутки, но жертва отданные приказы будет исполнять всю оставшуюся жизнь. Опасная штука, стоящая 7 человеческих жизней. Даррен и так в моих глазах являлся подонком, но теперь я тяжело вздохнула, мысленно передернувшись от перспективы быть покорной слугой в руках этого ублюдка. Мгновенно перехотелось учиться этому заклинанию, но стоило выяснить, какие еще условия и слабости у него есть. Потому что я подозреваю, что Лукас Арчибальд стал его жертвой. Я не буду тебе ничего говорить, с ненавистью выплюнул Даррен. Спустя 2 тычка от льва куда-то в позвоночник запел маг уже по-другому. Не расстраивай мою госпожу. Одно ее слово, и ты пеплом развеешься по ветру, опустив ладони на плечи полусидящего Даррена. Очаровательно мурчащим голосом пригрозил лев. Это уже был не домашний ребячливый котик, который вымораживал меня своими выходками и внешним видом, а настоящий зверь войны, каким его описывали в дневниках заклинателей Лилика. Тем более кладбище у меня буквально за окном, без эмоций добавила я, поддерживая духа, но только на словах. Действительно убивать Даррена не было в моих планах. Бывший аристократ послушно запел обо всем, что меня интересовало. Слабые места заклинания, способы противодействия, помимо никому не говорить настоящее имя, как выявить подчиненного, как освободить, зачем вообще Даррену было нужно накладывать подобное на меня. Самоуверенность и то, что подчинение до этого не давало осечек, погубили Даррена. Потому, хоть меня и пасли мелкие шестерки темной гильдии династии Черепа с тех пор, как еще Карин приехала во Фризию, прийти по мою душу Даррен решил в одиночку. Догадываюсь, для чего и почему именно в одиночку. Гадость какая, в прошлый раз ты не была так уж против. По собственной воле разделила со мной постель, самодовольно усмехнулся Даррен в ответ на брезгливость, которую я продемонстрировала. Видок у бывшего аристократа сейчас был без того жалкий, что просто смешно от того, как он храбрится из последних сил. Хотя стало еще противнее при напоминании о том, как легкомысленно я согласилась в тот раз. Оправдать себя могла лишь тем, что мне действительно нужно было выпустить пар, да и Даррена я еще толком не знала. Не было у него на лбу написано «темный маг-подонок». Вел он себя вполне как джентльмен. Ну и ладно, у меня отвратительный вкус на мужчин. «Госпожа, как вы могли?» — воскликнул лев, посмотрев на меня с такой жгучей обидой и непониманием. «Я не собираюсь обсуждать свою личную жизнь с тобой», — огрызнулась я, ощущая, как вот-вот предательски разгорятся щеки. Мне было стыдно, Шиагарат их тут всех побери. Все мы имеем право на ошибку, и я свою уже совершила и ощутила во всей красе последствия. Хотя, будем честны, даже не переспи я с Даррином, все бы все равно пришло к этой ситуации с попыткой взять меня под контроль, просто потому что я удобная фигура.